самого часа. Поэтому все разговоры, подозрения и утверждения об адюльтерах никакого отношения к истинному положению вещей не имели. Сочиняя подобные небылицы, люди или ничего не знали о моральных качествах и сердечной преданности распутницы, или злонамеренно клеветали, вполне обоснованно полагая, что о личной жизни царя и царицы почти никто достоверно осведомлен не был. Если современникам и можно сделать скидку на незнание, то измышления некоторых нынешних авторов можно объяснить исключительно дремучим невежеством, коммерческим расчетом или идеологическим ангажементом. Ведь столько подлинных документов оглашено, опубликовано, что вроде бы уж здесь должна быть полная ясность. Но оказывается, реальные факты не нужны, требуются смачные картины. Александра Федоровна знала многие нелицеприятные суждения о себе. Она старалась не придавать им значения, хотя некоторые, особенно задевавшие ее женскую честь, ранили жестоко. Эта невосприимчивость к обличениям петербургского света сыграла свою роль в случае с Распутиным. Если о ней царицы распускали ни на чем не основанные грязные слухи, то почему она должна была реагировать на обвинения в мерзких поступках человека, который дорог ей и Нике, и который ничем постыдным себя перед ними не проявил? Такому подходу нельзя отказать в логике, но жизнь, увы, далеко не всегда развивается по ее законам. С ранних лет Алиса Александра искала преданности и простоты, честности и отзывчивости. Безусловно, верила в истинную высшую справедливость, стремилась пройти земной путь смиренно, добродетельно и без лукавства. На страницах же исторических летописей образ последней царицы запечатлен почти исключительно в мрачных тонах. Ее дела, помыслы и поступки не вызывали ни понимания, ни снисхождения. Александре уверенно приписывали то, о чем она никогда и не помышляла. Обвиняли в том, что было чуждо ее натуре. Она жила непонятой и непринятой. Она не умела лгать, с трудом выносила светское лицедейство, и если бы имела право выбирать, то, не колеблясь, избрала бы иную стезю. Отдав себя всю без остатка любимому мужчине, она вынуждена была платить высокую цену, находиться на арене всю оставшуюся жизнь, играть роль, которая по складу характера ей совсем не импонировала. Последней царице всегда не хватало искусства куртуазности, тонкого мастерства светскости, которым в совершенстве владела ее свекровь, императрица Мария Федоровна. В итоге свою публичную сольную партию супруга Николая II исполнила неудачно. Не только рукоплесканий не заслужила, но и номер затопали и ошикали задолго до того, как опустился занавес. Даже после страшной гибели имя Александры Федоровны сочувствия не вызвало. Ей в памяти потомков отводилась роль изгоя, злого гения, династии, империи, России. Она не знала, что будет так, но если бы и знала, то вряд ли бы пошла иным путем. Последняя царица не умела выбирать удобную дорогу, была не способна играть жизнь. И одного дня своего земного бытия не сомневалась, что все решает Господь Бог, и коль Он уготовил тяжелый земной удел, то изменить того никто не в силах. Ее связь с Россией стала нерасторжимой в Кобурге, где 8 апреля 1894 года она дала согласие стать женой любимого беспредельно цесаревича Николая, хотя до того несколько раз говорила «нет». Тогда и потом много размышляли над тем, почему же Алиса Гессенская так долго отвергала предложение. Некоторые находили это капризом, другие считали самодурством, третьи утверждали, что принцесса, кривляясь, старалась набить цену. Но все эти объяснения не подходят. Они не отражают душевного облика, характера последней царицы. Прагматические расчеты, эгоистические устремления, тонкие интриги — арсенал не ее средств. И к подобному она никогда не прибегала. Это была искренняя и добропорядочная натура. Как женщина и как мать, Алиса Александра проявляла себя безукоризненно. Однако перед глазами публики она представала в первую очередь как императрица, обязанная играть по правилам, не ею изобретенным. Должна была приспосабливаться к нежеланному, участвовать в неинтересных ей церемониях, любезничать с неприятными людьми, лицемерить. Подобное насилие над собой всегда выносило с трудом и нередко переступало через устоявшиеся нормы поведения пустой, но непреложной великосветской политес. Пренебрежение к себе, неумение исполнять августейшую роль в мире родовитых и именитых не прощали никому, даже цариц. Насчет своих светских способностей Александра Федоровна не заблуждалась. Уже императрицей призналась в письме одной близкой знакомой. «Я не могу блистать в обществе. Я не обладаю ни легкостью, ни остроумием, столь необходимыми для этого. Я люблю духовное содержание жизни, и это притягивает меня с огромной силой. Думаю, что я представляю тип проповедника. Я хочу помогать другим в жизни, помогать им бороться и нести свой крест». Но с первых шагов пребывания в России ей нужно было самой себе помогать нести крест. Немецкие принцессы, выходя замуж за представителей дома Романовых, могли сохранять преданность фамильной конфессии. Однако у жены наследника русского престола, а уж тем более у императрицы, права выбора не было. Принадлежность к государственной религии, православию, считалась обязательной. Это являлось непререкаемой традицией, свято соблюдаемой на протяжении столетий существования монархии. Несомненно, что твердость характера и преданность убеждениям не позволяли Алисе Гессенской легко менять религиозные привязанности. Принцесса долго мучилась, колебалась и переживала, когда выяснилось, что для соединения с любимым необходимо нарушить клятву верности, данную при совершеннолетии, и отречься от лютеранской веры. При стойкости ее убеждений подобное сделать было очень нелегко. Говоря о собственном упорстве, именно это обстоятельство она всегда и приводила. Но есть основания полагать, что существовала еще одна тайная причина, которая многое объясняет. Причина эта медицинского свойства. Алиса прекрасно знала, что ей надлежит не только соединить свою жизнь с жизнью Ники, в будущем стать царицей огромной империи, но и исполнить свой первый и важнейший долг — дать продолжение императорскому роду, подарить мужу и России наследника престола. И тут возникало опасение, связанное со страшной болезнью, гемофилией, несвертываемость крови. Недуг передавался по женской линии, но лишь представителям мужского пола. Гемофилия считалась и до сих пор считается неизлечимой, но особенно опасной бывает в первые 15-20 лет жизни. У страдающего гемофилии человека любой ушиб, царапина, кашель, удаление зуба и какая-нибудь иная жизненная ситуация, связанная с кровотечением, могут привести к летальному исходу. Происхождение недуга было неясным, проявления неожиданными, и каждый приступ мог оказаться роковым. Эту болезнь крови, вызываемую загадочными генетическими мутациями и особо распространенную в высшем свете, иногда называли болезнью королей. По непонятной причине она обнаружилась у королевы Виктории, прямые потомки которой стали ее носителями. Восьмой ребенок королевы Виктории, ее четвертый сын Леопольд, родившийся в 1853 году, оказался гемофиликом. Мать была потрясена, когда о том узнала. Он скончался в 1884 году в возрасте 31 года, и королева горько переживала. Матримониальные связи привели к тому, что от английской королевы через ее дочерей и внучек гемофилия перешла к монархическим домам Испании, России, Германии. Когда умер дядя Алисы, принц Леопольд, принцессе было 12 лет. Но еще раньше, в 1873 году, от подобного же заболевания погиб ее старший брат, трехлетний Фридрих. Хотя она сама того не помнила, но, повзрослев, слышала рассказы о мучениях маленького Фридти. Потом уже в девических летах узнала, что сыновья ее старшей сестры Ирены, вышедшей замуж за принца Генриха Прусского в 1888 году, получили это страшное бабушкино наследство. Мимо сознания Алисы не могли пройти подобные зловещие предзнаменования. Всю жизнь она трепетно относилась к несчастьям и трагическим случаям. Загадочная болезнь, казавшаяся некоторым божьей карой за неправедную жизнь, интересовала внучку королевы Виктории. Известно, что она читала труды австрийского естествоиспытателя Менделя, где анализировались важнейшие факторы наследственности. Алиса боялась, что ей выпадет жуткая участь произвести на свет мальчика-гемофилика. Эти страхи в не меньшей степени, чем перемена конфессии, заставляли упорно говорить «нет» на предложение брака из России. Если бы не любила цесаревича Николая столь пламенно, так страстно и глубоко, то никогда бы не согласилась. Но зов сердца победил потаенные опасения и страхи. Она дала согласие, в конце концов уверившись, что раз все этого желают, значит, это не грех, значит, так угодно Господу. Ведь любовь искренняя и настоящая в том не сомневалась, дар Божий, как жизнь, как смерть. Этого нельзя отринуть, нельзя избежать. Это надлежит смиренно и благодарственно принимать. Алиса приняла, став по-настоящему счастливой, какой не была уже с самого детства. Да, воистину любовь — высшее земное благо, и жаль того, кто ее не знает, написала в одном из писем своему жениху. Знала, что сама любима честным и преданным человеком, и думала только об одном — что сделать, как вести себя, чтобы быть достойной высокого святого чувства. В апреле 1894 года началась интимная переписка Николая Александровича и Александры Федоровны. Тогда еще Алисы, несколько более ранних писем, в данном случае не в счет. Она длилась более 20 лет и донесла до потомков мысли и чувства, боль и радость этих людей, их земные заботы, надежды и печали, их живые голоса. Супруги всегда друг перед другом были абсолютно откровенны, никогда не лукавили, думали и воспринимали мир в одних цветах, хотя у Александры Федоровны и преобладали более темные тона. В одном из первых писем гессенская принцесса заметила: «Я такая же, как ты. Я тоже стесняюсь выражать мои чувства, и мне хотелось так много тебе сказать и о стольком спросить, но я не посмела. Нам придется побороть эту слабость. Как ты думаешь?» С годами они стали понимать друг друга с полуслова, без всяких недомолвок. При этом каждый оставался самим собой, и их индивидуальность в полной мере отразили сохранившиеся послания. Став мужем и женой, Николай II и Александра Федоровна редко расставались. Лишь Первая мировая война принесла длительные разлуки. Поэтому и основной массив этих документов отражает главным образом досвадебные и военные периоды их жизни. В 1922 году в Берлине была опубликована часть этой корреспонденции, нелегально вывезенной из России и охватывавшей последние годы царствования, которые вызывали особый интерес. И сразу же в кругах эмиграции разгорелась полемика, насколько этично заглядывать в замочную скважину для установления исторической истины. Писатель Александр Куприн на страницах эмигрантской газеты восклицал: «Не знаю, да и не хочу знать, каким путем были украдены, другого глагола нет, письма государыни Александры Федоровны к императору Николаю II, где их переписывали, на каких условиях их продали за границу и кто их печатал. Знаю только, что это было темное и подлое дело, но совсем не удивляюсь». В свою очередь, Зинаида Гиппиус считала, что без этих писем не знали бы мы правды, отныне твердой и неоспоримой, об этой женщине. Не знали бы с потрясающей неумолимой точностью, как послужила она своему страшному времени. А нам надо знать. Эта правда ей не принадлежит. С последним утверждением неистовой Зинаиды трудно не согласиться. В то же время нельзя без смущения читать такие строки Александры Федоровны: «Благословляю тебя, целую твое дорогое лицо, милую шею и дорогие любимые ручки со всем пылом горячо любящего сердца. Ой, если бы у меня были крылья, чтобы прилетать каждый вечер к тебе и радовать тебя моей любовью, жажда обнять тебя, осыпать поцелуями и почувствовать, что ты мой собственный. Ночью мне было одиноко, и каждый раз, как я просыпалась и протягивала руку, я касалась холодной подушки, а не родной теплой руки, и некому было ткнуть, потрясти или потормошить меня, чтобы разбудить. Сердце болит за тебя, и я знаю, какая у тебя будет ночь. Так и полетела бы к тебе, чтобы сжать тебя в своих объятиях, осыпать тебя поцелуями и сказать тебе о моей великой любви и о том, как она растет день ото дня, наполняя всю мою жизнь». Интимными чувствами пронизаны и многие послания жениха и супруга. «Как мне благодарить тебя за два твоих милых письма из Оландыш? Я прижимаюсь к ним носом и часто целую, мне кажется, те места, которых касались твои милые губы. Дорогая моя, я тоскую по тебе, по твоим поцелуям и ласкам. Моя дорогая, приди ко мне на минуту. Я хочу показать тебе несколько хороших вещей. Дай мне поцеловать твое очаровательное личико. Люблю, люблю тебя безумно». Став в апреле 1894 года женихом и невестой, они писали друг другу почти ежедневно. Молодых занимала только любовь, только описание счастья. Впереди им виделась лишь радостная даль. Время распорядилось иначе. В начале октября 1894 года в России было 5 число, в Германии 17.